Глава 11. «Не знаю, оно должно было действовать не так». «То есть вину ты свою признаешь?» Я закусываю губу, внимательно смотрю в красивое лицо Бестужева. Спалилась. И мне нужно как-то разрулить ситуацию, сказать, что он все не так понял, но очень интересно узнать, как босс умеет целоваться. Он опытный, умелый, и наверняка многолетние каждодневные тренировки не прошли даром. А я жутко любопытная. Еще и руки не слушаются. Ладони скользят по стальной мужской груди, изучая. Переходят на плечи. Трогаю их неосознанно, без задней мысли. Твердый, рельефный. Не зря шеф занимается в зале по 3 раза в неделю. «Ты что делаешь?» — хрипит Бестужев, застывая. Резко отдергиваю руки. Наваждение какое-то. «Простите, извините». Лепечу, как провинившаяся школьница у доски. «Я вам снотворное в чай и воду подлила и сама потом выпила. Но я не понимаю, почему мне так жарко. Все пошло не по плану». Мысли хаотично пляшут, и я выдаю очередной бред. «Может, у нас аллергия?» Предполагаю. Во рту настоящая пустыня Сахара, а грудь будто сдавливает от горячего воздуха. И он несется вниз, бьет между ног и заставляет чувствовать себя извращенкой. Я возбудилась, несомненно, это чувство ни с чем не перепутаешь, но все эти ощущения вместе пугают. Особенно дикая мысль попросить Яна Александровича что-нибудь сделать с этим, например, поцеловать меня. Или пусть отпустит меня. Я точно убегу в туалет, где назову себя развратной девочкой, докажу это действиями и смущенно вернусь в кабинет. Боже, я действительно подумала о том, чтобы уединиться в туалете. Мозг плывет, как дурной. «Это не снотворное было, идиотка!» — рявкает Ян на меня. И сильнее стискивает пальцы у меня на плечах, отчего мои губы распахиваются, и я непроизвольно испускаю болезненный стон. Но этот жест ничего не будет в душе моего бесчувственного босса. Зато я четко ощущаю кое-что твердое, упирающееся в меня. «Я поняла уже». «Поняла она». Выплевывает, все же отрываясь от меня, но с трудом. Руки его не слушаются, а взгляд гуляет по моему телу, шее, груди. И по-хорошему нужно бы застегнуться, но так жарко, что руки падают плетьми вдоль тела. «Нет, спать со своим боссом, вопреки здравому смыслу, нельзя. Кто потом будет маме помогать, после того, как меня уволят? Или я сама это сделаю?» «Флакон там, упаковка остались от твоего снотворного?» «Да-да». Я оборачиваюсь, вцепляюсь в ручку двери. «В сумочке, сейчас принесу». Стальная хватка на запястье не дает дернуть за ручку. Касание обжигает, и я сглатываю, боясь глянуть на Бестужева. «Это издевательство какое-то». «Я сам», — недовольно выговаривает, буквально отодвигая меня от порога. «А то изнасилуешь мне кого-нибудь». «Ой, не надо мне такого счастья». Босс возвращается через несколько минут с сумкой. Передает в мои дрожащие руки. Я, кажется, еще из дозы переборщила. Кто ж знал, что там внутри непривычный мне препарат? Сажусь на диван, закидываю ногу на ногу и пытаюсь отвлечься от ноющего желания во всем теле. А ну-ка, хватит. Я и до этого момента возбужденная была, но не бросалась ни на кого. А тут чепуха какая-то, и сразу стала маньячкой. Копошусь в сумочке, достаю небольшой флакончик, на дне которого осталось совсем немного жидкости. Боже, я дура. Точно дура. Сегодня же выкину все, что связывает меня с прошлой жизнью. Прежде чем отдать боссу чудо-средство, которым раньше его считала, вчитываюсь в название. Не поняла. Перечитываю еще раз. Это что-то типа афродизиака? Что там? Ну, ничего хорошего. Хотите посмотреть? По твоему лицу и так все видно. Прочищает горло. И, сев в свое кресло, откидывается на спинку. Закрывает глаза, делает дыхательную гимнастику. Блин, он-то больше выпил, чем я. Но затем приходит в себя и неожиданно усмехается, стреляя в меня насмешливым взглядом. Что, Тихомирова, без помощи препаратов твои мужики не справляются? Хочется сказать, что у меня, кроме того незнакомца, никого не было, но пусть думает, что у меня активная половая жизнь. Это не мое, бурчу. И откуда оно у тебя тогда? Не знаю. Мама аптекарь, может, я схватила что-то не то, и вот. Блин, дура. Я не проверила этикетку, когда брала флакон. Привыкла, так как снотворное всегда лежит в одном месте. Но я не догадалась, что мама могла сделать перестановку. Дура беспечная. А снотворное тебе зачем? Сплю плохо. Отмазываюсь. Достаю телефон и, нервно мотая ногой, ищу в интернете примерное время действия этого препарата. Несколько часов. Округляю от шока глаза и неверяще повторяю это несколько раз. Я рядом с Бестужевым 10 минут держусь и уже готова бросить все и убежать в туалет. А тут несколько часов наедине с ним. Я не смогу. «Что несколько часов?» — переспрашивает он меня. «Огорчать его или не стоит?» «Действовать будет». Вижу, как мужчина напрягается. Даже вена на лбу проступает. «Я тебя убью», — тихо и пугающе говорит он, вставая из-за стола и упираясь в него ладонями. А я ноги на диван закидываю и забиваюсь в угол. «Не убьете», — неуверенно заявляю. «Вам потом без меня скучно будет». «Уж лучше в спокойствии, чем в таком состоянии». Он бьет кулаком по столу, да так, что все предметы на нем подпрыгивают. «Ух, а это заводит даже совсем немножко». «Я обязательно извинюсь за это». «Как? Сексом? Тогда самое время». На мгновение мне кажется, что он потянулся к пряжке ремня, а потом остановился. «Вот не ожидала я от вас такого. Решили воспользоваться ситуацией. Непорядочный вы человек, Ян Александрович». «Я здесь непорядочный?» «Накачала какой-то виагры и чуть не накинулась на меня». «Не накинулась бы. Я, в отличие от вас, могу себя в руках держать. Это вас изолировать нужно». Не знаю, что творится в голове босса, но четко вижу все эмоции на его лице. Сжимает крепко челюсти, аж желваки на скулах выделяются. «Замолчи, иначе я тебя заткну», — угрожающе выпаливает. Еще бы пальчиком погрозил. «Вот опять!» — в изумлении распахиваю губы. «Вы пошлите!» А я это представляю. Фантазия у меня богатая. «Я?» — усмехается. «Это ты думаешь о чем-то непорядочном?» Я бы тебе в рот яблоко засунул или носки. Кстати, где-то у меня были новенькие, чистенькие. Соорудим импровизированный кляп. Ты очень много говоришь». Он открывает ящики, а я надеюсь, что не найдет. «Я работать пойду». Подскакиваю с дивана и собираюсь ретироваться. «Сидеть». От его тона, похожего на гром, попа под силой притяжения сама возвращается на кожаный диван. «Я же сказал... Ты будешь сидеть здесь, пока действие этой хрени не пройдет. «Почему? Боитесь за меня?» «За свой коллектив», — цедит сквозь зубы. А я-то думала. «Но не можем мы просто сидеть без дела, нам работать надо». «Вот и иди, работай», — указывает мне рукой на мой кабинет. «Ой, у меня мозги расплавились. Я забыла, что спокойно могу закрыться у себя в кабинете». И почему-то представила себе, как мы, сидя в противоположных углах, боремся с диким желанием прикоснуться друг к другу. Блин, все планы на смарку. А я так хотела поиздеваться над Бестужевым. Но на деле просто не догадалась. Мысли о другом. Чудеса творятся какие-то. Жизнь явно хочет, чтобы я с кем-нибудь переспала. Один раз у нее получилось, а вот второй — не позволю. В мире куча нуждающихся. Вот мой брат, например. У него девушка во время этого дела уснула. Стоп. Я еще раз разглядываю флакон, валяющийся у меня в сумке. Точно такая же упаковка, как у снотворного. Но только сейчас задумываюсь о том, что название снотворного написано красным, а у меня на этикетке синим. Я не заметила этого. Но теперь точно понимаю, что это два разных препарата. Гнев яркой вспышкой распространяется по всему телу. От осознания и понимания. Что сейчас, что в ту ночь с незнакомцем, все это время в сумке у меня был афродизиак. «Босс, мне нужно уйти!» Подрываюсь с места и уже чешу кулаки. «Нет!» Все еще раздраженный, он делает дыхательную гимнастику. Теперь понятно, откуда у него столько девушек. Попробуй без них походить возбужденным. Он свою компанию с землей сравняет. «Очень нужно!» — умоляюще шепчу. «Потом я хорошенько извинюсь перед вами и все-все отработаю». «Может, ему еще и поклониться? Я видела в дорамах такое». «Но мы-то не в дораме. И он не мой господин, чтобы перед ним на коленях ползать». «Ой, как представлю, так снова сжимаю бедра и переминаюсь с ноги на ногу. И кажется, я настолько обезумела, что подхожу к боссу». Он до сих пор сидит на стуле и уже не пытается скрыть бугор у себя в штанах. Я краснею. Хоть это не из-за меня, все равно смущаюсь. Не представляю, как ему сейчас тяжело. Но я лопну от ярости, если сейчас не вернусь домой и не убью мелкого засранца, виновного во всех моих проблемах. Поэтому наклоняюсь, беру лицо Бестужева в свои ладони и делаю то, что понравится нам обоим. Я целую его в губы. Неумело, неопытно, как и вчера. Но в этот раз прикрываю глаза и чувствую, как с новой силой вспыхивают мои щеки. Маленькая шалость. Мужская ладонь уже давит мне на затылок, вторая опускается на мою спину, притягивая к себе. Напористый язык врывается в мой рот. Господи, да если бы я не была сейчас так зла, то сдалась бы. Но с трудом отрываюсь от босса и щелкаю его по лбу, чтобы пришел в себя. Это аванс. И извинения за то, что я сейчас уйду и вернусь только завтра. Нагло, но мне нужна передышка и холодный душ. Потом я обязательно заплачу вам за все, но не сексом, а то знаю я вас. Тихомирова. Его довольное лицо тут же становится напряженным, а голос превращается в рычание. Свали с глаз долой. Отлично. Чуть не подпрыгиваю от радости. И бегу на выход, мысленно проклиная брата за то, что он учудил.